17. Ночь была удивительно теплой, а может, Репсу это только казалось, потому что тело Марио пылало в его объятиях. И это было так приятно. В зоне мысли о женщине поначалу мучили его, но постепенно он заглушил в себе эти трепыхания сердца. Сейчас ему казалось, что сегодня он спит с первой в своей жизни женщиной. А все, что было до заключения, как будто происходило с кем-то другим, и кем-то другим ему было рассказано. В нем, несмотря ни на что, росла уверенность в себе. Сегодня ночью он лежит здесь с дорогой ему девушкой, к сожалению, правда, между жухлыми яблоками. Он выбрал себе в союзники, может, и не очень смекалистых ребят, но зато таких, которые при дележке поживы, не будут жадничать. А самое главное, у него теперь есть настоящая тема. И она сделает его другим человеком, богатым, красивым, желанным. «Знаешь, Марио, скоро я на некоторое время исчезну. Предстоит командировка, а когда вернусь, мы с тобой поедем куда-нибудь на юг, к солнцу, а потом будем строить дом». Репс не смог удержаться от желания повысить свои акции перед Марио. «Тебя не посадят снова в тюрьму?» — спросила Марио немного испуганным голосом и крепко обняла Репса. «Я не хочу опять скрывать тебя от всех и ждать, когда ты вновь вернешься. Не волнуйся, золотко, с прошлым покончено. Я теперь буду заниматься международным бизнесом, и он поможет нам стать нормально богатыми людьми. Надо только немного потрудиться». Так Репс пытался успокоить Марио, но это ему не очень удавалось, потому что она глубоко вздохнула и даже украдкой смахнула слезу. Окно было открыто. Легкие порывы ветра играли пламенем горящих между яблок свечей. Лохмотья старой одежды на вешалке как будто ожили, оставляя на стене таинственные и причудливые тени. В окно светила луна. «Знаешь, дорогой, мне страшно. Вдруг сюда кто-нибудь придет. Грабители или эти из зоны, фотографии которых тебе полицейский показывал. Страшно». Марио прижалась к Репсу. «Не бойся, малышка, я же с тобой. Я сумею защитить тебя», — ласково и с гордостью в голосе прошептал Репс, но в то же время и сам стал прислушиваться к тишине. Издали донесся шум мотора, но и он скоро стих. Снова наступила тишина. «Наверное, какой-нибудь запоздалый дачник возвращается», — подумал Репс. Молодые лежали молча. Репс думал сразу обо всем. О теме, о Марио, о том, как лучше распорядиться будущими деньгами и еще о многом другом. И так могло бы продолжаться целую вечность, но за окном ясно послышался звук ломающихся веток и шелест листьев. Марио, по-видимому, заснула. Репс пытался успокоить себя. Видно, кошка или какой-то ночной зверек вышел на охоту. Но любопытство и осторожность подтолкнули его. Он нежно приподнял руку Марио и выскользнул из ее объятий. Девушка что-то пробормотала во сне и повернулась на другой бок. Репс подошел к двери, чтобы для собственного успокоения выглянуть во двор. Но не успел. В тот самый момент, когда он подошел к двери, она с треском распахнулась, и Репс почувствовал резкую боль в области носа. На мгновение блеснул яркий свет, и наступила кромешная мгла. Он еще услышал, как вскрикнула Марио, но и этот звук тут же потерялся вдали.